Бывает, и это случается чаще, что является больше людей, чем значится в списке. Приходит, например, посторонняя девица и разглядывает дворянина. Она не здешняя, может быть, из провинции. Ее приманил сюда набор рекрутов. Многие женщины не могут устоять перед соблазном такого чужого набора. Домашний имеет совсем другое значение. И любопытно, в этом не видят ничего позорного, если женщина поддается такому соблазну. Напротив, по мнению некоторых, это нечто такое, через что женщинам надо пройти. Это дань, которую они платят своему полу. И протекает все всегда по одному образцу. Девушка или женщина узнает, что где-то, может быть, очень далеко, проходит набор. Она просит у своих родных разрешения поехать туда. Ей разрешают. В этом нельзя отказывать. Она надевает на себя самые лучшие свои одежды. Она веселее, чем обычно, притом спокойна и приветлива, независимо от того, какого она вообще нрава. И при всем спокойствии, при всей приветливости, неприступна, словно какая-то чужеземка, которая едет на родину и больше ни о чем думать не хочет. В семье, где ждут набора, ее принимают совершенно иначе, чем обыкновенную гостью. Все ублажают ее, она должна обойти все комнаты дома, высунуться из всех окон, а если она положит руку кому-нибудь на голову, то это больше, чем благословение отца. Когда семья готовится к набору, приезжий получает лучшее место. Место у двери, где ее лучше всего увидит дворянин, и она лучше всего увидит его. Но в такой части она только до появления дворянина. С этой минуты она прямо-таки увядает. Он также не смотрит на нее, как на других. А если он и направит взгляд на кого-нибудь, тот чувствует, что на него не смотрят. Этого она не ожидала, вернее, она, конечно, ожидала это, ведь иначе не может быть. Но и не ожидание противоположного пригнало ее сюда, а просто что-то такое, что сейчас-то уж кончилось. Стыд она испытывает в такой мере, в какой его наши женщины вообще-то, может быть, никогда не испытывают. Только теперь, собственно, она замечает, что влезла в чужой набор, и когда солдат прочитывает список, где ее фамилии нет, и на миг наступает тишина, она, дрожа и ежась, выбегает за дверь и получает еще от солдата тумак вдогонку. Если сверхкомплекта оказывается мужчина, он ничего другого не желает, как тоже быть забранным в рекруты, хотя он и не из этого дома. И это тоже дело безнадежное. Никогда таких сверхкомплектных не брали, и никогда ничего подобного не будет.